сожалению, Латынин никогда не являлся образцом верного супруга. Лена знала о романах мужа, но всегда смотрела на измены сквозь пальцы. Их браку уже много лет. Миша всегда возвращается к жене. Какие проблемы? Да и любовницы вели себя прилично. Ни одна не устраивала скандалов. На рожон полезла лишь Елизавета. Идя навстречу, Лена приготовилась к бою. Она думала, что Лиза устроит ей истерику, наговорит гадостей. Но за столиком в кафе сидела милая, перепуганная девушка, которая стала плакать, причитая. «Я беременна от Миши, а он выгнал меня, даже слушать не захотел. У меня больное сердце, оно не выдержит наркоза. Аборт сделать я не могу, а рожать придется в специальной клинике за большие деньги, которых у меня нет. Помогите, пожалуйста». Ирина пожалела дурочку, годившуюся ей по возрасту в дочери. Правда, Латынина проявила благоразумие, отвезла Лизу к врачу, где за нехилые средства у той взяли анализ и подтвердили. Михаил – отец еще нерожденного младенца. Своих денег у Ленки нет, и съять большую сумму со счета в банке она не могла. Сообщить Мише о том, что он все же умудрился, вопреки диагнозу, стать отцом, Лена не хотела. Оставалось одно – обокрасть магазин. Елена была в курсе, что в сейфовой комнате стоит безбожно дорогая бутылка. Она нашла в интернете покупателя на эксклюзивный напиток и придумала план. Около 7 часов Латынина привезла к магазину Лизу, одетую ангелом. Постороннему человеку спрятаться в торговом зале негде. Оставался один вариант – превратить Елизавету в часть украшения витрины. Лена знала, что за большое окно легко проникнуть прямо от входа. Надо лишь отвлечь охранника, стоявшего у двери. Латынина вошла в магазин и удивилась, увидев секьюрити. «Вы новенький? Первый день у нас? Я жена Латынина. Сделайте одолжение, сходите в кабинет Михаила и принесите мою сумочку. Черную, лакированную, застежкой в виде цветка. Я забыла ее на диване». Парень понесся выполнять просьбу жены босса. Лиза, тщательно закутанная в просторную пелерину, шмыгнула в винный бутик. Торговый зал от входа отделяет небольшой коридорчик. Влезть в витрину можно было незаметно. Покупатели быстро минуют узкую часть пространства, торопясь к стеллажам с бутылками. Елизавета скомкала пелерину, засунула ее под ковер в тупиковой части прохода, быстро расправила сложенные крылья и юркнула к картонным фигурам. Ей предстояло простоять недолго, около получаса. Стекло периодически занавешивалось шторкой, актриса имела возможность пошевелиться. После того, как магазин закрывался, секьюрити всегда уходил в подсобное помещение и смотрел телевизор. Лена сообщила Елизавете код охраны, шифр замка сейфовой комнаты. Актрисе хватило бы 5 минут, чтобы отцепить мешающие крылья, забрать спрятанную пелерину, спуститься в сейф, взять бутылку и удрать. Лиза потренировалась с костюмом и достигла отточенности движений. Крылья она скидывала в мгновение ока. Никаких сложностей не предвиделось. «Но теперь она мертвая!» – стонала Лена. «Кто ее убил?» «Укол снотворного», – ответила я. «У Елизаветы было больное сердце, а доза рассчитана на здорового человека». «Какой укол?» – заморгала Елена. «Впервые о нем слышу». Мне стало противно. Потом вдруг пришла усталость. «Советую придумать более правдивую версию», – грустно сказала я. «Ты переводила для мастера, который монтировал сейфовую комнату. Значит, великолепно знала о секрете». Ленка стала краснеть. «Кто сказал тебе глупость про переводчицу?» «Твой супруг», – ответила я. «Он же не предполагал, что ты задумала убийство наивной Лизы». Ловко все провернула. Законная жена решает помочь беременной любовнице. «Тебе повезло. Елизавета оказалась, мягко говоря, глупа и согласилась на твой дурацкий план. Хотя она актриса. История с переодеванием, небось, пришла юной дурочке по вкусу. Ты же знала про лекарства и понимала. Мощное снотворное убьет соперницу. За что ты ее на тот свет отправила? Всегда ведь относилась спокойно к Мишиным походам налево. Латынина вцепилась пальцами в спину переднего сиденья.